Глава 11. Шериф Крейбенст Чангдамур Вехс, самый молодой шериф в истории округа, следил в боковое зеркальце за тем, как Кот и Шепард, торопясь, шагает по обочине шоссе к его патрульной машине, и думал о том, что эта женщина, пожалуй, и есть его лопнувшее колесо, досадная случайность, которая вторглась в его жизнь и теперь угрожает его безоблачному и светлому будущему. Когда она вдруг остановилась и, круто развернувшись через плечо, бросилась бежать обратно к дому на колесах, тревога Векса возросла еще больше. И в то же время он почувствовал, как его любопытство вырастает до невероятных размеров. Нет, он положительно не мог сетовать на судьбу за то, что они встретились. «Какая ты умная сучка!» — громко сказал он. Выбравшись из своей черно-белой машины, он вытащил револьвер, намереваясь всадить пулю ей в ногу. Он все еще надеялся спасти ситуацию, если он сумеет обездвижить Котой и засунуть ее в фургон, прежде чем на шоссе появится какая-нибудь машина, все остальное будет очень просто. С каким удовольствием он снова застегнет у нее на руках стальные браслеты? Что касается Ариэль, то она и пальцем не шевельнет, чтобы защитить эту женщину. А если попробует, то он сумеет добиться от нее послушания с помощью рукоятки револьвера. Это, правда, может нарушить все его планы, но, с другой стороны, не хватит ли любоваться на ее смазливое личико, не имея возможности превратить его в кровавую отбивную? Даже в теперешних, не слишком благоприятных обстоятельствах он способен проделать это с отменным удовольствием. Векс умел действовать быстро, но Кота и Шепард оказалась проворнее. Когда он поднял револьвер, она уже сидела за баранкой его фургона и возилась с рычагами. Он больше не мог рисковать, пытаясь всего лишь ранить Коты, чтобы потом получить удовольствие, не спеша разрезая ее на куски. Ею придется пожертвовать ради собственной безопасности. Уверенно нажимая на спусковой крючок, Векс послал в ветровое стекло фургона 6 пуль подряд. Увидев в руке Векса револьвер, Кот закричала «Ложись!» и, бросившись телом на открытую консоль между сидениями, заставила Ариэль наклониться. Она закрывала девушку как могла, крепко зажмурив глаза, орала, чтобы Ариэль сделала то же самое. Выстрелы следовали один за другим, очень быстро, без пауз, и лобовое стекло взорвалось осколками. Безопасное стекло, проклеенное синтетической смолой, разлетелось на мелкие, словно ледяные кубики, и, засыпав сиденье, засыпав Кот и Ариэль, с сухим шелестом упало на металлический пол. В глубине фургона, там, куда попадали пули, тоже что-то билось и с треском ломалось. Кот пыталась считать выстрелы. Ей показалось, что она услышала 6. Но, может быть, она ошиблась, и их было только 5? Кот не была уверена на 100%. Потом ей пришло в голову, что это вообще не имеет значения, потому что она не разглядела толком, что за оружие держал в руке шериф Векс. С чего она взяла, что это обязательно должен быть револьвер? В пистолете же могло быть и 10, и больше патронов, намного больше, потому что некоторые модели комплектовались магазинами повышенной емкости. Рискуя получить пулю в лицо, Кот выпрямилась и, стряхивая с рук и с плечей колючие осколки, посмотрела вперед сквозь пустую раму лобового стекла. Она увидела Векса, стоящего рядом с патрульной машиной, в каких-нибудь 30 футах. Он вытряхивал из барабана стреляные гильзы, следовательно, это был револьвер. Стояночный тормоз Кот уже освободила, теперь она включила передачу. Вех стоял, выпрямившись во весь свой рост, и казался спокойным и невозмутимым. Тем не менее, он довольно ловко выудил из неглубокого кармашка на оружейном поясе ускоритель заряжания с новым комплектом патронов. Благодаря преступным дружкам своей матери, кот отлично знала, что такое ускоритель заряжания. Прежде чем Векс успел перезарядить оружие, она убрала ногу с тормоза и вдавила до упора педаль газа. Вперед, только вперед. Переламывая ускоритель, чтобы освободить донышки вставленных в барабан патронов, Векс услышал рев двигателя своего фургона и почти небрежно глянул в его сторону. Кот вырулила на мостовую, словно собираясь обогнуть патрульную машину и попытаться скрыться. Однако на самом деле она хотела только одного — размазать по асфальту эту сволочь. Векс бросил ускоритель на землю и со щелчком поставил барабан на место. Кот, боясь, что Ариэль может выпрямиться, закричала, чтобы она не смела вставать, и тут же пригнулась сама, когда новая пуля врезалась в металлическую раму окна и срикошетила куда-то вглубь фургона. И тут же кот снова подняла голову, потому что фургон уже не стоял, а двигался, и она должна была смотреть, куда едет. Когда расстояние показалось ей подходящим, она резко вывернула руль вправо, целясь в Векса, стоявшего у распахнутой двери патрульной машины. Векс снова выстрелил. Кот увидела короткую вспышку пламени, вырвавшуюся из ствола револьвера, который, казалось, был нацелен ей прямо в лоб. Потом возле уха что-то басовито вжикнуло, словно летним полднем мимо промчался быстрый, как молния, шмель, и запахло паленым, похоже на горящую шерсть. Чтобы убраться с ее пути, Векс вынужден был плашмя бросится на переднее сиденье своей машины. Фургон зацепил распахнутую дверь и легко вывернул ее из петель. Впрочем, кот надеялась, что заодно сумела оторвать ненавистному врагу одну или обе ноги. Запах пороховой гари всегда напоминал Вексу запах секса. Вероятно, потому что и то, и другое пахло чем-то горячим. А, возможно, потому что в аромате сгоревшего пороха присутствовал легкий аммиачный дух, которым так резко и сладко пахнет извергнутое семя. Но какова бы ни была причина, стрельба неизменно улучшала его настроение и мгновенно возбуждала до состояния эрекции. Вот и сейчас, прыгнув на сиденье машины, он издал довольное «Уф!». Рев мотора оглушал. Он слышался со всех сторон и, кажется, даже сверху, а яркий свет фар болезненно полоснул по глазам. Шум, грохот, свет. Впечатление было такое, что он попал в крупную автомобильную аварию. Прыгая в машину, чтобы увернуться от мчащегося на него фургона, Векс подтянул ноги, зная, что фургон промчится близко, чертовски близко. Но именно это доставляло ему удовольствие. Что-то рвануло за правую ногу, по кабине прошелестел порыв холодного ветра, а оторванная водительская дверца, кувыркаясь с ребра на ребро, покатилась по асфальту вслед за фургоном. Векс почувствовал, что его правая нога совершенно онемела, и хотя боли не было, он был уверен, что ступня раздроблена, может быть, даже оторвана. Тогда Векс сел, убрал револьвер в кобуру и опустил руку, ожидая нащупать вздрагивающую, стекающую горячей кровью культю. К его удивлению, он нисколько не пострадал. Промчавшийся мимо фургон начисто срезал лишь каблук правого ботинка. Только каблук. Просто каучуковый каблук. Векс по-прежнему не чувствовал ноги, только икру кололи тысячи невидимых иголочек, но он громко рассмеялся. «Придется тебе заплатить за ремонт, сука!» Фургон был уже в 200 футах впереди него. Набирая скорость, он мчался на юг. Вехс никогда не глушил двигатель, съезжая на обочину. Поэтому ему нужно было только снять машину с ручного тормоза и включить передачу. Так он поступил и сейчас. Выброшенные колесами гравий загрохотал под днищу, и черно-белый патрульный автомобиль рванулся с места. Разогревшиеся покрышки завизжали, словно больной ребенок, вынесли машину на асфальт, и Вехс стрелой понесся в погоню за своим собственным фургоном. Занятый своей онемевшей ногой и увлеченный безрассудным желанием как можно скорее наложить лапу на тонкую шею Кота и Шепперд, Вехс слишком поздно заметил, что огромный дом на колесах больше не удаляется по шоссе на юг. Каким-то образом, совершенно неожиданно и незаметно, он успел изменить направление движения и теперь мчался задним ходом прямо на него. Мчался со скоростью около 30 миль в час. Вехс ударил по тормозам, но прежде чем он успел вывернуть руль влево и уйти от лобового столкновения, фургон врезался в его машину. Это было все равно, что таранить гранитную скалу. Голова Вехса откинулась назад, и тут же сила инерции бросила его на руль с такой силой, что воздух шумом вылетел из легких, а перед глазами заклубилась тьма. От удара сработал замок капота, и смятая крышка поднялась так, что он не видел ничего из того, что делалось впереди. Наконец Вехс уловил визг покрышек, продолжавших вращаться, и почувствовал запах горелой резины. Очевидно, фургон толкал патрульную машину назад, и хотя столкновение не могло не притормозить его, фургон снова наращивал скорость. Вехс схватился за рычаг коробки передач и попытался включить задний ход, чтобы оторваться от дома, который пер назад, словно бульдозер, но у него ничего не вышло. Рычаг только сердито трясся у него в руке и тут же со щелчком выскакивал в нейтральное положение. Похоже, трансмиссии пришел конец. Кроме того, Вехс подозревал, что разбитый передок полицейской машины зацепился за что-то в задней части фургона. Она хочет столкнуть его с шоссе. В некоторых местах высота насыпи составляла 8 или 10 футов и была достаточно крутой, чтобы патрульный автомобиль полетел с нее багажником вниз. А если две машины действительно сцепились между собой, и если женщина не справится с управлением, то фургон свалится на него сверху и раздавит в лепешку. Проклятие! Может быть, именно это она и задумала? Черт, в этой женщине столько необычного, индивидуального, яркого. В каком-то смысле она была даже чем-то похожа на него, и это Вехса восхищало. Вехс почувствовал резкий запах бензина. Пожалуй, оставаться в машине дальше становилось опасно. Справа от центральной консоли и полицейской рации, которую Вехс выключил, как только узнал собственный дом на колесах, стояла вертикально в пружинных зажимах помповое ружье 20-го калибра, магазин которого вмещал 5 патронов. Его шериф всегда держал заряженным. Схватив ружье за ствол, Вехс вырвал его из кронштейнов и, прижимая к груди обеими руками, выскользнул из кабины. Фургон и полицейская машина двигались задним ходом со скоростью около 25 миль в час, поскольку мотор последний работал на холостых оборотах и больше не тормозил фургон. Асфальт принял Вехса, как земля принимает парашютиста с большими прорехами в парашюте. Ударившись о покрытие, Вехс покатился в сторону, прижимая руки к груди в надежде, что ничего себе не сломает, и крепко держа ружье. Он остановился только у края засыпанной гравием обочины на встречной полосе шоссе. Когда он попытался поднять голову, в голове что-то ярко вспыхнуло, потом еще раз и еще. Он приветствовал боль криком восторга, погружаясь в невероятную глубину этого ощущения. В зеркало заднего вида кот видела, как Вехс вывалился из кабины и покатился по шоссе. Черт, вырвалось у нее. К тому времени, когда она, поскуливая от боли в прокушенной ноге, сумела затормозить, Вехс уже лежал у противоположной обочины, лежал лицом вниз и не шевелился. До него было около 300 футов. Он был совершенно неподвижен, но кот не верилось, что прыжок из машины убил его. Скорее всего, он просто потерял сознание и находится в глубоком нокдауне. Кот не могла переехать Вехса, пока он валяется без чувств, но и не собиралась дожидаться, когда он придет в себя и использует свой шанс. На всякий случай кот застегнула ремни безопасности, почему-то ей казалось, что они ей понадобятся. Переключая передачу, чтобы ехать вперед, она почувствовала острую жалящую боль с правой стороны головы. Приложив руку к волосам и отняв ее, кот увидела на ладони кровь. Басовито жужжащий шмель, пролетевший у самой ее головы, на самом деле был пулей, которая, задев ее по касательной, провела по коже царапину длиной в 3 и глубиной в 1/16 дюйма. Чуть-чуть в сторону, и она снесла бы кот полчерепа. Кстати, получил свое объяснение и запах горелого, который она почувствовала. Это был разогретый свинец и несколько опаленных волос. Ариэль по-прежнему сидела в сверкающей мантилье из осколков битого стекла. Она тоже смотрела в сторону Вехса, но лицо ее ничего не выражало. Руки ее кровоточили. При виде блестевшей крови сердце кот ёкнуло. Но уже в следующую минуту она поняла, что это были лишь неглубокие поверхностные царапины. Ничего серьезного. Специальное стекло не могло причинить смертельно опасных ранений, однако его осколки были достаточно острыми, чтобы проткнуть кожу. Когда кот снова перевела взгляд на Вехса, он уже стоял на четвереньках. До него было 200 футов. Рядом лежало ружье. Кот резко выжала педаль газа. Фургон словно кто-то дернул за хвост. Сзади раздалось громкое «бамс», и дом на колесах содрогнулся. Потом кот услышала еще один металлический «бамс», пронзительный скрежет и лязг железа, но фургон продолжал набирать скорость. Бросив взгляд в боковое зеркальце, кот увидела снопы ярких искр, которые разбрасывала чиркающая об асфальт сталь. По пятам за фургоном с громом и скрежетом следовала разбитая патрульная машина. Вернее, это кот ее тащила. Правое ухо Вехса было сильно расцарапано и кровоточило. Запах собственной крови показался ему похожим на запах январского ветра, что мчится высоко в горах над заснеженными склонами. Медный звон сразу в обоих ушах напомнил ему металлический вкус паука, которого он съел в доме Темплтонов. И Вехс позволил себе немного посмаковать это ощущение.